А ты танцуй, моя королева, для тебя горят огни. Моим сердцем овладела ты, мой адреналин. Дикая леди, при лунном свете раны залечит. Эй, моя бэйби. Ее губы цвета красный металлик. Она будто бы из фильма «Титаник». То на Бали, то кайфует на баре. И проблемы ее вовсе не парят. Сердце ритм бум-бум-бум. Музыка играет шум. В этом танце мы с тобой зажигаем всей толпой. А ты танцуй, моя королева, для тебя горят огни. Моим сердцем овладела ты, мой адреналин. Танцуй, моя королева, для тебя горят огни. Моим сердцем овладела ты, мой адреналин. Мамасита, ночь будет долгой, сердце разбито, склеит осколки. То так плаксиво, то как иголки. То в Луи Ви, то в моей футболке. Снова заводимся в полоборота. Поцелуй сладкий твой, как панакотта. Нас закружила, как водоворотом. И я пою тебе чувства по нотам. В сердце ритм бум-бум-бум. Музыка играет шум. В этом танце мы с тобой зажигаем всей толпой. А ты танцуй, моя королева, для тебя горят огни. Моим сердцем.